всегда и навсегда мой. Твое письмо пропитано слезами смерть все, что осталось. Я горько плакала, слезы, слезы, и ничего больше. Потом пришло твое письмо, где были снова слезы, и когда я перечитала его снова и снова, то увидела на своем лице чернильные пятна. Слезы текут по щекам. Сейчас очень раннее утро, солнце встает из-за черных деревьев, и скоро все изменится. Небо будет голубым, а деревья золотыми и бурыми. Но есть что-то, что никогда не меняется. Это боль и эти слезы. Ах, Белл, я ужасно люблю тебя, я ужасно хочу тебя, я хочу твое тело, твое нежное белое тело Нагим. Мое тело так страшно в тебе нуждается, мои руки и губы и груди, и все-все-все на мне. Иногда я чувствую, что очень трудно сдержать мое обещание, но сдержала его до сих пор, и буду сдерживать, пока мы не встретимся снова, и я, наконец, не завладею тобой, не буду, наконец, твоей любимой. Что есть сильнее, боль от разлуки друг с другом или боль от пребывания вместе, от слез, которые текут, от невозможности наглядеться на красоту друг друга? Я полагаю, что второе сильнее, иначе мы бы потеряли всякую надежду на что-то, кроме вечного несчастья. Вчера вечером я ходила на великолепный фильм. Во-первых, там не было никаких обычных обниманий и целований. Мне кажется, я никогда раньше не восхищалась и не грустила о фильме, как об этом. «Буря над Азией». Если его привезут в Париж, ты должен пойти и посмотреть. Та же режиссура, что и в «Живом трупе». Он по-настоящему отличается от всех других фильмов. Ничего общего с любовью. Никаких глупых девушек с приторными улыбками. Почти все старые люди из Азии с чудесными лицами. Черные озера и великолепные ландшафты. По пути домой было новолуние. Оно было так прекрасно над черными деревьями, что я заплакала. Я широко раскрыла руки и попыталась представить, как твоя голова покоится на моей груди, и ты смотришь на меня, как ты делал в те лунные ночи, когда мы гуляли вместе под большими каштанами, и звезды сверкали сквозь их ветви. Я познакомилась с новой девушкой. Она очень красивая, черные, как смоль, волосы, и очень бледная. Она говорит только по-египетски. Она рассказала мне про человека, которого любит. Сейчас он в Америке, очень далеко, в каком-то одиноком месте, и не вернется еще 3 года, и не может ей писать, потому что там, где он живет, нет почты, и она получает только по одному письму каждые 4 месяца. Представь, что было бы, если бы мы получали друг от друга только по одному письму каждые 4 месяца. В каком состоянии мы бы находились? Бедная девушка, мне ее очень жалко. Мы ходили на чайные вечеры, танцы. Это было довольно скучно, но очень забавно смотреть, как люди думают только о том, что на них одето, и как они выглядят, и хорошо ли у них накрашены губы, а мужчины каждые 5 минут поправляют галстуки. По пути домой я внезапно впала в состояние ужасной грусти и не проронила ни слова. Конечно, они на меня разозлились, но в ту минуту мне было наплевать. Когда я вошла в автобус, то я вытащила маленький блокнот и карандаш и написала в нем 100 раз «Любимый, любимый Белл». Я чувствовала, что никогда в своей жизни так не тосковала по мужчине, которого люблю, не хотела быть с ним. Я так хочу тебя в каждом смысле слова, тебя и только тебя. Когда я вышла из автобуса и шла по улице, я крикнула во все горло: «Сумасшедший!» Фрау Шланг нашла твой носок, и я расплакалась так горько, как никогда не плакала. Я не пошлю его тебе, а положу в ящик с твоими сладкими письмами. Еще я получила письмо от человека, который приглашал меня пойти с ним на танцы в субботу вечером. Я думаю, что пойду. Я знаю, мой любимый не возражает, и от этого время летит быстрее. Он немножко дурак, но хорошо танцует и хорошего для меня роста. Флирт — это забавно, но дальше заходить нельзя. Потом я встретила старика с трубкой, и он сказал, что мне пришло голубое письмо, а потом толстого мужчину с ключами в коридоре. И он сказал: «Приветствую вас», но я не слышала его. Скоро я начну отсчитывать часы до того дня, когда я пойду на вокзал и найду тебя на людном перроне. Но я думаю, что не смогу надеть свой серый костюм, если будет очень холодно. И тогда мне придется надеть мамину шубу. Ты будешь рядом со мной 23-го, правда, Белл? Мой Белл с прекрасными губами и руками, и глазами, и лицом, и всем, что в тебе есть, и даже с твоей болячкой на лице, это не будет иметь значения. 2 недели муки, боли и печали. Еще 14 дней. Ах, Бог, эти бессонные ночи! Сколько еще? Вчера ночью мне приснился очень странный сон о нас с тобой в темном лесу.